А тебе-то что за интерес? Сестра пропала. Днем ушла сюда и до сих пор нету. Родители извелись. Гуляет где-то. Дело молодое. Участница, сестра-то? Да нет, просто зрительница. Пойду я. Иди. Да не переживай шибко-то. А вы не знаете, кто первое место занял? Как не знать? Вот. Список у меня для сведения. Потому что целый вечер звонят, спрашивают, кто у вас нынче это мисс? Не Бубенцова случайно? Вовсе даже нет. Наденька Ерохина. А Бубенцова, постой-ка, у нее... О, шестое место. Вот как? Она тебе кто? Знакомая. Хочешь леденечек? Апельсиновый. Не хочу. Да конфеток ли человеку, когда родная сестра пропала? Пропала во всех отношениях. Обратно Генчик не бежал. Шагал весь опутанный тревожными мыслями. И самое страшное подозрение обожгло его на полпути. А что, если Елена пошла к озеру и утопилась? Она же вон как мечтала о почетном титуле, и вдруг такой удар. Генчик остановился, будто сандалии приклеились к асфальту, а кругом было совсем темно, ни одного фонаря. Гром накатывал все ближе, вспыхивали зорницы. Именно при такой погоде кинулась в Волгу молодая женщина Катерина из пьесы «Гроза». Лена рассказывала про это дело Генчику, когда готовилась к экзамену по литературе. Генчик тогда сказал: «Ну и дура», а Ленка возразила со вздохом: «От большого горя чего не сделаешь». А вдруг правда? Что делать-то?